Суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава 1. Первобытность. Лекция 3. Как люди воевали. Воевали ли первобытные люди? Ну а как же? Люди всегда воюют, как это ни печально, можем мы ответить. Я помню, я в детстве очень любила книгу «Борьба за огонь», где племя, из которого вышли главные герои, а их там зовут Нао, Нам и Гав. Вот оно все время воевало. Они воевали с каким-то соседним мерзким племенем, и поэтому у них погас огонь. И дальше Нао, Нам и Гав отправились на поиски огня, и тоже они много с кем сталкивались по дороге. Ну, ясное дело, конечно же, они воюют. Тем более они дикие. Они же не умеют решать вопросы мирно, как полагается цивилизованным людям. Но на самом деле ученые совершенно не уверены в том, что первобытные люди все время воевали. Есть даже историки, которые утверждают, что в первобытности вообще войн не было. И если мы вдумаемся, то мы поймем, что в этом есть логика. Потому что им нечего было делить. За что им было воевать? Представим себе вот эти бесконечные африканские саванны, в которых зародилась жизнь, по которым бродили первобытные люди. Там места для охоты и для дичи хватало на всех. Зачем им было воевать? Совершенно непонятно. Вот когда люди занялись земледелием и скотоводством, тут-то и начались военные столкновения. Но, к сожалению, мы не можем на 100% проверить вот это предположение. Но мы исходим из того, что просто в находках, которые датируются, скажем, миллионом лет назад или 100 тысяч лет назад, здесь нет следов войн. Мы не видим каких-то многочисленных убийств людей. Но останки человека, который был убит, можно определить. Конечно, ясно, что есть люди, явно погибшие насильственной смертью. Он мог погибнуть на охоте, он мог погибнуть в драке, скажем. Но война – это та ситуация, когда погибает много людей. Вот таких следов вдруг гибели множества людей в самой глубокой древности мы не видим. Это, конечно, не значит, что их не было. Может быть, мы их просто не нашли пока. Но во всяком случае, самые древние следы того, что, может быть, было войной, каждый раз надо говорить слово «может быть», потому что письменных источников нет, мы можем только высказывать предположения. Но во всяком случае, то, что археологи считают следами войны, на сегодняшний день мы можем датировать примерно 15 тысячами лет назад. Это древние люди, но не древнейшие. Ну что же это за находки? Одна из них была сделана в месте под названием Джебель-Сахаба на границе Судана и Египта в Африке. Здесь археологи нашли целое кладбище убитых людей. Очень интересно, что Джебель-Сахаба – это арабское название, оно значит «гора товарищей». То есть похоже на то, что в древности уже люди понимали, что здесь вот много каких-то товарищей похоронили. Здесь когда-то в глубокой древности похоронили 61 человека. Но, судя по тому, что там найдены еще отдельные кости, может быть, здесь было даже больше людей. То есть это какое-то такое большое захоронение. При этом большая часть этих людей, почти половина, явно умерла не своей смертью. Есть переломанные кости. Но, конечно, это не доказательство. Может быть, эти кости сломались, потому что долго лежали под землей. Тут сомнения всегда могут быть. Но, по крайней мере, 21 человек из тех, кто похоронен здесь, в их скелетах есть остатки каких-то острых камней. То есть, может быть, это наконечники стрел. В это время уже были стрелы у людей. Может быть, это наконечники копий. Ясно совершенно, что эти люди не умерли своей смертью. У других скелетов видны следы порезов. При этом эти порезы заросли. Значит, этих людей когда-то ранили, потом они вылечились, выздоровели, но потом, может быть, их ранили снова и даже убили. Поэтому есть археологи, которые предполагают, что вот те люди, которые были здесь похоронены, это не просто какой-то один конфликт. Очевидно, они жили в то время, когда все время возникали конфликты, когда все время были какие-то столкновения. Хотел сказать драки, но драки слишком простое слово. Были конфликты, людей ранили, потом раны затягивались, потом они сражались снова. То есть это какое-то очень воинственное общество. Почему они могли так сражаться? Наверное, уже в это время им нужна была земля для земледелия. Может быть, им нужен был скот, и они угоняли стадо у другого племени. Может быть, им нужен был доступ к воде. И так далее, и так далее, и тому подобное. Здесь же в Африке, а в Африке самые древние следы первобытных людей найдены. Вот здесь же в Африке, в Кении, в месте, которое называется Натарук, где-то примерно 10 тысяч лет назад погибли 27 человек. При этом эта находка была совершена на небольшом пространстве. Это площадка размером примерно 200 на 100 метров. И на этой площадке была сделана такая страшная находка. Здесь найдены разные люди. Мужчины, женщины, есть ребенок около 3 лет, есть старый человек, есть даже беременная женщина. И совершенно ясно видно, что все эти люди были убиты. Вот здесь, в общем, уже вряд ли могут быть сомнения, потому что видны следы острых камней, видны следы наконечников, очевидно, копий, видны переломанные кости. Мало того, еще одна очень такая неприятная деталь. Скорее всего, эти люди были связаны перед тем, как их убили. И мы не понимаем, что это. Может быть, их просто принесли в жертву богам. Есть и такое объяснение. Например, здесь была засуха, и решили принести множество людей в жертву. Но очень многие ученые думают, что, скорее всего, это пленные, которых убили, ну, потому что нечего было больше с ними делать, или, опять же, просто принесли их в жертву. Вот эти две находки африканских, они наводят на мысль о том, что где-то примерно 15 или 10 тысяч лет назад люди начали постепенно воевать друг с другом. И удивительным образом эти находки археологов, они подтверждаются первобытными росписями. В Испании, в пещерах, в Испании очень много пещер с наскальными росписями. И вот в самых древних пещерах, таких как, скажем, пещера Альтамира, здесь никаких людей, воюющих друг с другом, еще нет. В древнейших росписях показаны в основном животные. Бизоны, лошади, олени и так далее и тому подобное. Но, например, в одной из испанских пещер изображение целой битвы. Там 11 человек с луками отбиваются от 17 нападающих на них лучников. Ну, для того времени это вообще уже довольно большая битва. В другом месте 7 лучников сражаются против 8 лучников. И все они натягивают луки, кидаются друг на друга, окружают друг друга. Вот здесь уже сомнений быть не может. Тут явно изображена война. Что же это значит? Почему изображают уже лучников? Тут надо понять такую вещь, что лук появился далеко не сразу. Оружием первобытных людей, конечно, сначала, наверное, были просто камни, просто палки. Потом эти камни и палки стали заострять. Так появились уже первые копья. Потом появилось то, что ученые называют составным оружием. То есть там наконечник привязали к копью или сделали топор. Но нет изображений людей, в древности, в первобытности, которые бы убивали друг друга вот этими самыми топорами, копьями, палицами. Вот первые военные действия, по крайней мере, те, которые нарисованы, Это действие лучников. Лук появился в том периоде, который историки называют мезолитом, это средний каменный век. И лук очень сильно помог людям. Охотиться с луком куда проще, чем с каменным топором или копьем. Стрела летит дальше. Можно взять с собой на охоту много стрел и много охотиться. Это был такой интересный рывок в развитии человечества. Интересно, что примерно в это же время приручили собаку, и охота уже стала не делом всего племени, могли несколько человек с луками отправиться на охоту. Но вот похоже, что примерно в это время им стало и легче воевать друг с другом. Но опять возникает вопрос, а зачем? Зачем воевать с другими племенами? Чем они досадили? Ну, просто потому, что люди такие злые, это не объяснение. Люди не будут просто так убивать друг друга. Значит, им уже было что делить. Значит, уже появлялись какие-то богатства. Как это можно объяснить? Вот обе этих африканских находки, и в Натаруке, и в Джебель-Сахабе, они похожи на то, что вот эти вот убийства происходили в тот момент, когда что-то было не в порядке с климатом. Может быть, наступала засуха. Может быть, просто менялся климат. То есть, очевидно, в этот момент охота шла хуже. Значит, не хватало каких-то вещей, необходимых людям для выживания. Мяса, растений, воды. И они начинали драться друг с другом. Точно так же понятно, почему уже намного больше, и у нас нет в этом сомнений, что намного больше воюют люди, которые освоили земледелие, скотоводство, ремесло, торговлю. Им есть что делить. Это земля, это доходы от торговли, это какие-то вещи, привезенные издалека, это скот. Чем больше богатств, к сожалению, тем скорее люди захотят отнять их у других. И тогда начинается война. В следующей лекции об удивительной находке в Сунгире, о странных бусах и о том, что быть вождем совсем непросто.